и наслаждался жизнью раз в год. Но головлей ему сегодня половить уже не удалось, потому что вскоре начался ветер, из-за городских башен вышли бугры туч, и Гопнеру пришлось идти на квартиру. Но ему скучно было сидеть в комнате с женой, поэтому Гопнера всегда влекло в гости к товарищам, больше всего к Саше и Захару Павловичу. И он зашел по пути домой в знакомый деревянный дом. Захар Павлович лежал, а Саша читал книгу, сжимая над ней сухие руки, отвыкшие от людей. — Слыхали? — сказал им Гопнер, давая понять, что он не зря явился. — В Чевенгуре организовался полный коммунизм. Захар Павлович перестал равномерно сопеть носом. Он замедлил свой сон и прислушался. Александр молчал и смотрел на Гопнера с доверчивым волнением. — Чё глядишь? — сказал Гопнер. — Летают же кое-как аэропланы. А они проклятые тяжелее воздуха. Почему же не сорганизоваться коммунизму? А того козла, что революцию, как капусту, всегда с краев ест, куда они дели? — спросил отец Дванова. — Это объективные условия, — объяснил Александр. Отец говорит про козла отпущения грехов. — Они съели того козла отпущения, — словно очевидец сообщил Гопнер. — Теперь сами будут виноваты в жизни. За стеной из дюймовых досок сразу заплакал человек, расходясь слезами все более громко. Пивная посуда дрожала на его столе, по которому он стучал оскорбленной головой. Там жил одинокий комсомолец, работавший истопником в железнодорожном депо, без всякого продвижения к высшим должностям. Комсомолец немного порыдал, затем затих и высморкался. «Всякая сволочь на автомобилях катается, на толстых артистках женится, а я все так себе живу», — выговаривал комсомолец свое грустное озлобление. «Завтра же пойду в райком, пускай и меня в контору берут, я всю политграмоту знаю, я могу цельным масштабом руководить». А они меня истопником сделали, да еще четвертый разряд положили. Человека сволочи не видят. Захар Павлович вышел на двор прохладиться и посмотреть на дождь. Окладной он или из временной тучи? Дождь был окладной на всю ночь, либо на сутки. Шумели дворовые деревья, обрабатываемые ветром и дождем, и брехали сторожевые собаки на обгороженных дворах. «Ветер какой дует, дождь идет», — проговорил Захар Павлович. «А сына опять скоро не будет со мной». В комнате Гопнер звал Александра в Чевенгур. «Мы там, — доказывал Гопнер, — смерим весь коммунизм, снимем с него точный чертеж и приедем обратно в губернию. Тогда уже будет легко сделать коммунизм на всей шестой части земного круга, раз в Чевенгуре дадут шаблон в руки». Дванов молча думал о Копенкине и его устном письме «Коммунизм и обратно». Захар Павлович слушал-слушал и сказал: «Смотрите, ребята, рабочий человек — очень слабый дурак, а коммунизм далеко не пустяк. В вашем Чевенгуре целое отношение людей нужно. Неужели там в раз с этим справились?» «А чего же?» — убежденно спорил Гопнер. «Власть на местах изобрела нечаянно что-нибудь умное. Вот и вышло, будь оно проклято. Что ж тут особенного-то?» Захар Павлович все же немало сомневался. «Так-то оно так. Да только человек тебе не гладкий материал. Паровоз от дурака не поедет. А мы и при царе жили. Понял ты меня теперь?» «Понял-то я понял», — соображал Гопнер. «Но кругом ничего такого не вижу». «Ты не видишь, а я вот вижу», — тянул его недоумение Захар Павлович. из железа.